Значит, что мы еще с вами не прошли? Мы можем сейчас сделать следующее действие. Я могу рассказать про СМИ, роль СМИ в международных отношениях. Опять мы пройдемся по парадигмам, а потом перейти к следующим темам, чтобы быстрее закончить курс, и, может быть, еще сделать такой более открытый лекцию, семинар дополнительный для того, чтобы еще перед экзаменом подготовиться, задать вопросы, потому что мы не поняли в конце. У нас будут пропадать какие-то связи с праздниками, лекциями. Итак, СМИ международных отношений. Средства массовой информации. Во-первых, само понятие СМИ, безусловно, является свойственным современности. То есть в СМИ не существовали в традиционном обществе. Соответственно, до модернистских систем в обществах функцию СМИ выполняли другие институты. Какие? Одним из таких институтов, который создавал текст, был институт указов. И до сих пор некоторые СМИ существуют в каждой стране, которые публикуют указы правительства. Вот раньше главным дискурсом, с которым строилось общество, были королевские указы, которые кто-то зачитывал. То есть руководитель, князь, принц, объявляет, что отныне будет так-то и так-то. Все будут давать налоги в два раза больше, например. Что могли на это ответить люди, которые слышали указ? Или читали его, если они умели читать, тогда на столбе приклеивался указ государя платить налоги в два раза больше или отдать своих детей на войну. Они качали головами, говорили, как тяжело, как грустно, и платили. Соответственно, структура дискурса в обществе и текстов, которые циркулировали, была строго вертикальной. То есть текст спускался. Вот в исламской традиции даже есть такая идея, религиозные тексты такого же типа принадлежат. Они принадлежат типа монологами. В исламской традиции есть идея, что ислам, Коран спустился в ночь предназначения, в Илат Аль-Кадр, на пророка. То есть вот это очень важный символ, что в традиционном обществе текст спускается. То есть приходит герой, собирает население на местной площади и говорит, так, ребята, вы теперь должны, например, отдать всех своих баранов мне. Все качают головой, говорят, жалко баранов, и ведут баранов. Соответственно, весь, или, например, спускается текст. Не создавай себе кумира, молись этому Богу, не молись тому Богу. Веди себя хорошо, не веди себя плохо. И это не обсуждается. Если это, конечно, может не обсуждаться, но это имеет односторонний характер. Таким образом, есть понятие указ, который составляет базовую форму текста. Он же завет. Завет – это не то, что заключается. Это уже позже завет был перетолкован как сделка. Изначально завет сообщается. Просто ты должен не воровать, не убивать, не желать жены ближнего. Ты должен, и все. И это твое... Так вот ты будешь делать. А если не будешь делать, тебя побьют камнями. Соответственно, если ты не отдашь барана, который требует государь, князь, или господин, или феодал, то тебя самого тогда бараном отправят. То есть на конюшню. Соответственно, такая форма организации дискурса является формой организации дискурса в традиционном обществе. Текст, написанный текст обсуждения, речь идет сверху вниз в качестве обязательной. Что на это отвечает народ? Но он же не может просто совсем безропотно молчать. Поэтому он начинает сетовать, ныть и писать жалобы. Это вертикальный путь вверх, то есть сверху спускается указ, он обязателен, а жалоба не обязательна. Поэтому жалоба, как правило, если указ попробуй не соблюди, и можешь посмотреть, что будет, то жалоба как раз она опциональна. Ну, вот, например, указ отобрать всех баранов с каждого села по 100 баранов, например. А жалоба такая, а что же мы потом будем есть? Что берет там писарь царский, видит, берет эту жалобу, помой на бедро ее, если они еще напишут, или когда поп пошлют. Есть возможный отголосок, допустим, не сможет что-то сказать, Но царь имеет полное основание вообще не учитывать то, что говорит министр. Жалоба. Таким образом, указ сверху вниз, жалоба снизу вверх, указ обязателен, жалоба не обязательно к рассмотрению. Традиционное общество. И еще есть горизонтальная сфера коммуникации традиционного общества, которая представляет собой слухи. Почему слухи? Потому что только то есть то, что подтверждено указом. Либо царским указом, либо божественным указом, либо каким-то еще авторитетом вертикально образованным, то есть, например, философским указом. Интересно, что Бруно Латур, социолог, пишет, разбирая научный опыт, структуру первых лабораторий европейских, и там критерием достоверности опыта, например, опыта вакуума, была идея приглашения на созерцание физического опыта членов королевской семьи. При этом человек, который выкачивал вакуум, помещался за шторку, чтобы члены королевской семьи, ничего, конечно, не понимая в этом опыте, физическом опыте, не подумали, что он подстроен. Поэтому мужик, который вакуум создавал, он аккуратно прятался. Конечно, это была не подделка, но если бы члены королевской семьи увидели, они подумали, что это здесь нечисто. Вот мужик сидит, дует, перо не падает в вакууме. И, соответственно, этого мужика закрывали такой вот ширмой, а королевской семье показывали только перо, которое в вакууме летит. Соответственно, идея авторитета, в том числе и научного авторитета на заре нового времени, тоже подтверждалась идеей безусловного авторитета королевских персон, которые, являясь свидетелями лабораторного опыта, не могли врать. Их было трудно подкупить. А потом трудно себе представить, что какой-то доктор или какой-то физик подкупил королевских семей, соответственно. Если бы он булочников позвал, там 20 булочек, смотрите, вот перо летит, это можно было поставить по сомнению. Дал папе золотого монетки булочникам, они все что угодно подтвердят. А королевскую семью так не купишь. Поэтому мужика, который накачивал ванну, скрывали и приглашали их смотреть, как перо висит в воздухе. Когда они говорят, что вот перо висит в воздухе, все, теория вакуума была подтверждена научно и спускалась уже как определенного рода декрет. Итак, указ сверху вниз, жалоба снизу вверх, указ обязательно доходит, жалоба, скорее всего, вообще не доходит иногда, но тем не менее посылается. И еще третий момент, горизонтальная коммуникация – это слухи. Слухи – это вообще пустая болтовня, которая вообще ни о чем не говорит, потому что никто ничего не знает, как оно на самом деле происходит. Известно, по-настоящему удостоверяет только декрет, то, что есть, потому что попробуй его не соблюди. Жалоба, на самом деле, значения не имеет, и народу остаются только слухи. Это горизонтальная форма коммуникации, которая просто разговор о какой-то чепухе, который ни на что никогда не влияет. Вот эти вот из этих трех типов дискурса складывалась вся полнота, можно сказать, речей. Речь политиков сверху вниз в иерархическом обществе, речь жалобщиков снизу вверх, такая себе народу жалуется, и такая бессмысленная халтурная чепуха, которой обмениваются люди на горизонтальном уровне, которая заведомо никуда не попадает. Поскольку структура общества треугольная, вертикальная, соответственно, сверху вниз коммуникация идет по линии указ-жалоба, а горизонтальное общество – это слухи. Это все было до появления прессы. Пресса появляется в новое время, уже в тот период, когда возникает национальное государство, эпоха модерна, эпоха просвещения. И пресса начинает выполнять вот очень интересную функцию. Она начинает выполнять функцию суммирования дискурса. То есть вот газетный лист становится всеми тремя этими формами коммуникации одновременно. То есть, на первой странице газет печатается решение государя, например, о тех же налогах, или какой-нибудь палаты, или другой инстанции властной, постановлением Государственной Думы, например. На второй журналистские расследования, потом как какой чиновник не то что делает, и как государь подставляет, критика снизу, то есть жалобы, первая страница указы, вторая страница жалобы, ну, условно, конечно. А третья страница, или там 15-я страница, слухи. И дальше вот такое вот бессмысленное общение, которое никем не проверяется, это не научная газета, это не научное издание. Поэтому, соответственно, газета или средства массовой информации взяла на себя функции всех существующих дискурсов в обществе. И с самого начала, хотя это было таким небольшим, маленьким явлением, уже сразу начало, с самого начала эпохи модерна, потому что газетная, печатная продукция возникает, развивается не сразу, вначале она является довольно скромной формой общественных занятий. Постепенно, тем не менее, если мы внимательно посмотрим, вот мы как социологи посмотрим на значение газеты, то мы видим дикую претензию, потому что газета захотела стать полем всех дискурсов. То есть тем пространством, в котором вообще все речи, существующие в обществе, концентрируются. Соответственно, тот, кто владеет этой газетой, тот, кто работает в этой газете, тот, кто определяет, что писать, а что не писать, и как писать, и как распространять, на самом деле претендует на контроль определенный, на концентрацию разговоров в обществе. То есть, по сути дела, СМИ, средства массовой информации, становятся, по большому счету, квинтэссенцией социальных коммуникаций. Всех. Всех форм. Это, обратите внимание, всех форм сразу. То есть, в ней и указ, и жалоба, и слухи. Больше других форм, главных таких мощных коммуникаций, нет. Соответственно, СМИ, появившись в новое время, претендуют на экспансию, имперскую экспансию захвата социального дискурса. И если поначалу эта функция выполняется частично, но мы уже в самой идее средств массовой информации видим замах на очень-очень многое. Обратите внимание, что здесь, в этом листе газеты, где-нибудь там 19 века, во время французских буржуазных преобразований, или там даже в 18 веке листки, что они, по сути дела, хотят собой знаменовать. Они хотят обозначить собой указ, информация об указе, это очень важно, как ты его изложишь, герои-то имели огромное значение в обществе, жалобу, соответственно, выход пара, это же представление власти и общества, и еще само по себе общество, которое несет эту несусветную чушь бесконечных слухов. Таким образом, газета или средство массовой информации в своем изначальном состоянии, это была газета, потом давали журналы, телевидение, радио, претендует на то, что это место встречи власти и общества, на самом деле, и место встречи какое? Самое главное, потому что власть именно здесь, в этом месте, на газетном листке, сообщает о своей воле, утверждает свое властвование, доводит до сведения общества, что хорошо, а что плохо. Конечно, существуют и другие печатные издания, например, научные журналы, где говорится о гораздо более серьезных и фундаментальных, или научные книги, фундаментальных открытиях. Но эти фундаментальные открытия имеют профессиональный характер. Они обращены к ученым. Для того, чтобы люди поверили в всемирное тяготение, необходимо не Ньютон, а необходима журналистская заметка о том, как на голову упало яблоко, еще желательно с иллюстрацией яблока, Ньютона, сидящего под яблоней, и другими упрощенными для простых людей формами. Иными словами, газета постепенно, она, конечно, не сразу замещает собой научные, религиозные своды правил, хроники, не все другие типы коммуникации, но претендует она сразу на это. То есть спуск сверху вниз, то есть это на самом деле как небесный Коран, который входит в Мохаммеда, так газета входит в сознание обывателя и практически замещает сознание обывателя самой собой. То есть вот такой, можно представить, такую птицу такую с крыльями печатными, которая так мягко входит в обывателя, вытесняет то, что там чушь, которая не была, и заполняет другую чушь, уже организованной по таким колонкам редакторским, с фотографией, если ранее, еще 19 лет. Ну и потом уже массированное, понятно, что массированное телевидение, интернет, такое уже шрапнель, физическая бойня уже. То есть не просто уже входит как аккуратная птица, а просто такая вот постоянно шрапнель под средства массовой информации, которая уже не ждет, пока кто-то купит газету, а просто врывается с телеэкранов, врывается с компьютеров, из твиттеров и атакует сознание обывателя вот этими своими функциями, где все три. Все три мы до сих пор вот, в любом интернет-чате, в социальной сети мы найдем все три момента. Там будет обсуждение того, что сказал Путин, обязательно, какой-то, может быть, скажешь, из какой-то карикатуры, но обязательно Путин или Медведев, как минимум, или Обама присутствует там в любой социальной сети, в любом аккаунте. Рано или поздно кто-то обязательно расскажет, или о Болотной точке, неважно, какой-то политический такой важный событий, или того, что Березовский умер, или Навального арестовали. Второй момент, второй момент, жалобы, как ужасно все, какой кошмар, что пошел туда, а там стреляют на улицах, или губернатор украл там новый лес. То есть обязательно жалобы такие, в интернет для этого как раз и создан одновременно. И просто огромное количество бессмысленности, а колесин, это особенно и в джорнал такой характер, или комменты такие, которые вообще уже ничего не сообщают, просто так вот как бы такой троллинг, глобальный троллинг, который между собой обменивается квантами бессмыслицы огромное количество людей. Чем больше, чем бессмысленнее, тем интереснее жить. То есть плотность информационного потока становится выше. Но все это задумывалось в новое время и изначально было в форме газет, средств массовой информации. Итак, претензия огромная, и постепенно, вот даже если мы просто как социологи оценим, на что замахнулись газетчики, 18-19 веке, если проект Модерна будет продолжаться, мы увидим, как он будет простроен, его расширение, мы скажем, что рано или поздно средства массовой информации объявят о том, что они власть, четвертая власть, потому что Модерн это демократизация, поэтому значение жалоб повышается. Модерн это либерализм, индивидуализм, гражданское общество, поэтому, соответственно, слушать будут индивидуальные слухи и сплетни на уровне научной реальности, поэтому вся эта чушь приобретет рано или поздно законодательный характер в форме такой рассеянной демократии. И, соответственно, власть все больше и больше из физических наказаний, порок, там, репрессий будет переходить в образ дискурса, просто будет формировать структуру своего властвования через организацию языка, контролируя уже не тела, а умы непосредственно. И вот все это заложено в истоки СМИ. Социология СМИ уже заведомо подготовила такую структуру, как бы к будущему времени. Поэтому значение СМИ после их появления неуклонно росло. И мы до конца модерна, видите, можем прочертить. Под конец модерна наступает, значит, наступил, поэтому можем прочертить такую прямую линию. То есть СМИ усиливает свое значение в сторону чего? В сторону четвертой власти. Есть три власти в демократическом обществе. Какие? И законодательные, судебные. Да, законодательные, исполнительные, судебные. И вот все эти власти, законодательные, исполнительные, судебные, так или иначе связанный с дискурсом. А вот четвертая власть, это власть, которая хочет обобщить эти все традиционные власти, выносить суд сама. Например, украл, не украл. Если журналисту кажется, что такой, например, как вот у нас сейчас две журналистики, одна такая путинская, другая антипутинская. С точки зрения путинской, все, кто против Путина, обязательно стоят на дотациях США и Госдепа. Совершенно правильное утверждение, что все люди, которым Путин нравится, являются американским шпионом. Суд вынесен до того, как кого-то поймали за руку. А с точки зрения либеральных СМИ, все, которые за Путина, все являются там, фашистами, националистами и коррупционерами. И это тоже очевидно, и до всякого суда любой журналист, любой либеральный радиостанции или газеты строит свою фразу, исходя из того, что любой сторонник Путина, любая яровая, обязательно коррупционер там, и фашист. Без этого она не может быть яровой. Соответственно, эти штампы существуют как готовые досудебные решения, которые не после суда, вот нашли, что такой-то шпион, ну вот тогда называй его шпионом. Нашли, что такой-то коррупционер, называй его коррупционером. Журналист не хочет этого ждать, потому что он ему вообще наплевать на судебную власть. Он сам себе суд. И он сам дает определение. Этот коррупционер, этот американский шпион. Все. И попробуй его разубеди, никак не разубедишь, потому что он журналист, и он сам уносит в суд. Теперь. Это законодательная власть, потому что журналист рассказывает, что такое хорошо, что такое правильно, что такое неправильно. Он спокойно обсуждает любые решения правительства и раздает пощечину любому депутату или любому законодателю. У него никто, он сам себе законодатель, поэтому он берет на себя функцию законодателя и практически следит, как исполнительная власть, за исполнением собственных поручений, также выносит свой собственный приговор. То есть идея четвертой власти, идея заменить самой собой все три власти. Это очень важная идея. Не обслуживать их, не контролировать, курировать власть, не просто контролировать ее общественной позиции, тогда бы это было только распространение жалоб. Вот если бы газета была только жалобой, тогда понятно. Но газета отнюдь не только жалобы. Газета — это именно контроль или средства массовой информации над дискурсом вообще во всех его формах, идущим сверху вниз, во всех властных инстанциях, снизу вверх и по горизонтали. Поэтому мы имеем дело с ростом значения СМИ, движения СМИ от локального явления к четвертой власти. В рамках модерна мы можем проследить в рамках нового времени экспоненциальный рост значения средств массовой информации, пока свобода средств массовой информации не становится одним из фундаментальных политических проектов либерализма как такового. Можно сказать так, что если мы посмотрим логическую функцию развития средств массовой информации в истории общества, мы увидим неуклонный рост и замещение средств массовой информации всех остальных социальных практик. СМИ становятся практикой по преимуществу. По сути дела, отсюда возникают такие идеи, что media is message. Маршал Маклюин, который утверждает, что важно не то, что мы сообщаем, а важно то, что мы сообщаем. То есть не о том, чем говорится, а важно, что что-то говорится. А если о чем-то не говорится, то этого нет. А если говорится о том, чего нет, то это есть. Возникает новая медиа-онтология, то есть бытие наделяется не то, что физики или химики или какие-то наблюдатели наделяют с помощью сложных философских или замеров, например, есть какой-нибудь протон, невидимый, нейрон, нейтрино, или нет. Для этого строятся огромные ускорители частиц, и там микроскоп ботаники рассматривают, пролетел нейтрино или не пролетел. Это очень важно. Но есть ли или нет нейтрино, это очень сложно доказать, для этого надо строить вот такие огромные вещи. А вот есть ли манифестация или нет, это легко делает владелец средств массовой информации, показывая эту манифестацию или не показывая. Вот было сейчас в интернете интересно, когда Навального вызывали в Киров, по-моему, где он в лес украл. Говорят, что украл, может, не украл. Может, лицо похоже на Навального украло, лицо похоже на лес. Вот показывает его суд. Две фотографии. Одна фотография. Стоит человек, практически будущий президент, со сломанной рукой, с женой, и вокруг него такая бешеная толпа. Просто такое ощущение, что за Навальным, куда бы он ни ступил, за ним ходят, ну вот тысячи людей просто. Вот идет Навальный, поехал там на суд, и за ним тысячи людей на машинах, там с аппаратом. И вторая фотография, там отошли на 5 метров. Там вот такая группа людей. Оттуда пустыри, какие-то птицы летают, там и звездка с дома упала. Знаете, жалкий человек с переломанной рукой. Действительно, в окружении человек 15 так вот жмущихся к нему, каких-то вот там приехавших с ним группой поддержки, такой микрофэн-клуб. И совершенно такое ощущение полной заброшенности. То есть несчастный человек, который явно сейчас осудит там, и не спасет, это вот щелкающая такая вот маленькая пан-группа, потому что дальше просто видно, что стоит отойти на 10 метров, мы видим просто другую картину, другой мир. Вот что делает средство массовой информации. То есть Навод объектива достаточно взять другой ракурс, ну просто сообщать другую информацию вообще всему миру просто. Это, а кто, где здесь информация? Первый кадр – это информация, и второй кадр – тоже информация. Но дело в том, что если мы дадим один без второго, мы прочтем одно. Если мы дадим второй, мы прочтем вообще совершенно другое. Если мы поставим два кадра, мы очень много что поймем относительно вообще того, как это все работает. Что такое McLuhan, вы поймете, mail is message на самом деле. И можно одно и то же документально-фотографическое явление представить как абсолютно противоположные вещи просто путем ракурса, дистанции или места съемки. Это все понятно, но это такие уже предельные формы, наглядные формы того, о чем мы говорим. То есть значение СМИ постепенно растет до такой степени, что они начинают предопределять, по сути дела, подделывать, интерпретировать указ, организовывать жалобы, которые никто не пишет на самом деле. Раньше писали, дорогая редакция, там, как же так, у меня сломался зуб. Ну, дорогая редакция, она поступала так же, как Визель княжеский. Брали, рвали эту чушь там и писали сами какое-то, что-то поживее. Например, мертвые собаки приползли в детский сад. Я помню, была такая был заголовок в начале перестройки, когда люди понимали, что газет читать не будут, а это было первое накопление капитала, и писали уже просто совершенно уже такое вот абсолютное ахинею, уже была газета «Мегаполис». Просто вся она состояла из таких... там, к Маше прилетел мертвый возлюбленный. Ну, то есть, вот, это, каждое название было просто из такого тяжелого совершенно как галлюцинации состоялось. Вся газета, в электричках читал народ с удовольствием. То есть, она была толстая, там, удивительно. Такая, такой чушь не набита. Соответственно, да, таким образом, жалобы тоже подделаны. Ну, а слухи придумывают, потому что дурацкие слухи не читают, а надо какие-то поскабрезные, соответственно, их там... Возникла папарацци и потом уже там фотошоп и другие формы привлечения внимания к каким-то безобразным деталям или просто высасывания из пальца. Итак, вот как растет значение СМИ. Теперь мы, наконец-то, посмотрев этот процесс, поместим СМИ в разные системы, в разные концепции международных отношений и посмотрим, как разные парадигмы в международных отношениях с этим явлением оперируют. Помещаем СМИ в реализм. Реалисты полагают, что СМИ должны быть национальными. Это их главный принцип. Это значит, что баланс указов, жалоб и слухов должны быть организованы, соркестрированы по принципу национальных интересов. СМИ может критиковать власть, СМИ может сообщать о чем угодно, СМИ может давать жалобы, СМИ может распускать слухи, СМИ может выступать полноценным институтом гражданского общества и создавать какую-то свою объективную реальность. Это с точки зрения реалистов, вполне открытая возможность. Реалисты стоят, как правило, за свободу СМИ. То есть в СМИ можно писать все, что хочешь. В этом отношении они не являются противниками СМИ. Они просто говорят, что у СМИ должны быть национальные границы. Фрейм. Например, наиболее крупные СМИ, распространяемые в стране, должны быть частной собственностью или государственной собственностью, а если частной собственностью, то резидентов этой страны. Соответственно, владельцы СМИ должны быть национальными. Если СМИ являются интернациональными и имеют владельцев за пределы данного национального государства, эти СМИ должны следовать определенным некоторым базовым установкам, которые формируются на основании национальных интересов. На этом основании в эпоху маккартизма в США, например, закрывались некоторые левацкие марксистские троцкистские газеты. За счет того, что они финансировались, например, Советским Союзом или какими-то европейскими партиями, либо выступали с повесткой дня, категорически не примкнули к национальным интересам США. В этом отношении для реалистов СМИ являются институтом гражданского общества, которое имеет возможность функционировать в контексте Левиафана. Не то чтобы это инструмент самого Левиафана. Реалисты не говорят о национализации СМИ. Реалисты допускают их и частное, и оппозиционное, и совершенно такое демократическое, критическое по отношению к государству, политической системе содержание. Но они не допускают их системной атаки, системной, наверное, надо еще доказать, системной атаки на национальные интересы. Ну, например, призыва к релятивизации ценности суверенитета государства. То есть суверенитет – это основа для реалистов. Соответственно, в СМИ описывать бессмысленность суверенитета или ее там издержки суверенитета или какие-то еще другие негативные стороны не рекомендуется. Причем не рекомендуется на выше определенного масштаба. Реализм спокойно допускает листок, несколько тысяч экземпляров, который публикует вообще все, что угодно. Просто если говорить о больших крупных СМИ федерального национального масштаба, включая интернет-системы, включая социальные сети, то владельцам этих интернет-сетей или этих крупных СМИ, или чиновникам, которые ставятся помимо формальных задач по соблюдению законодательства, неформальные задачи по соблюдению национальных интересов. Национальные интересы хоть и просчитываются, они не являются ни в одном из государств объектом жесткой юрисдикции. Национальные интересы рациональны, но они изменяются и не имеют юридически легального характера. Это принципиальный вопрос. И в случае с ним мы это видим. СМИ для реалистов должны подчиняться определенной логике, находиться в контексте национальных интересов. Если они жестко выходят на другую, другую траекторию, они подавляются, они закрываются, на них оказывается неформальное давление, потому что юридически национальные интересы не являются легальными. Обратите внимание, инстанции, они не имеют законодательного выражения национальных интересов, как правило. Они шире, чем закон. Они все являются как бы дополнительными толкованиями, такими неформальными подзаконными актами у принципа, провозглашаемого любой конституции, принцип суверенитета. И реалисты считают, что принцип провозглашенного суверенитета достаточен как легальное и законодательное обоснование системы толкований этого суверенитета в разных точки зрения. Поэтому реалисты, требуя помещения свободной СМИ во фрейм национальных интересов, действуют так, не в прямом соответствии с законом. Это требование толкования закона определенной парадигмой международных отношений. Но в таком случае, СМИ, это очень важная поправка, как только мы говорим, что СМИ должны подчиняться национальным интересам или учениям, мы говорим, СМИ не должны замещать с собой три легальных системы власти. То есть журналист и его значение и претензия хвоста вилять собакой принципиально ограничивается. Иными словами, в рамках реализма полноценная становление СМИ четвертой властью, по сути дела, прерывается, и на этом пути ставится серьезная преграда. СМИ могут развиваться, но когда они будут подходить к понятию «власть», пусть и четвертая, а это значит обращение с другими властными инстанциями, таким же властным силовым уровнем, вот тут им ставится предел. Реалисты говорят, вы четвертая, но не власть, вы просто четвертая. Вот есть законодательные, есть исполнительные, есть судебные, есть четвертые. Несите все, что угодно, пишите жалобы, публикуйте наши указы, критикуйте. Но вы при этом никто. Вот просто никто. Ни депутаты, ни чиновники и ни судьи. Вы общество, вы даете нам определенную картину, или, может быть, даже вы его придумываете. Реалисты не уверены, что СМИ передают общественный интерес так, как само общество их понимает. Это, кстати, очень важно, потому что, на самом деле, оно действительно так и не понимает никаких своих интересов. Журналист – это не просто обыватель, который излагает свою позицию. Как раз эти жалобы обывателей, да, они не доходят так же, как до дорогой редакции они не доходят, они, как они раньше, не доходили до царя. Их на помойку укидывают все. Молчаливое большинство, оно получает свое сознание из газет, а не наоборот. Это журналисту кажется, что он описывает то, что у простольщика в голове. Он на самом деле описывает, что у него в голове, у журналиста. А журналист – это очень специфическая антропологическая группа. Они вышли из обывателей и не дошли до власти. Они зависли между обывателями и властью. То есть они везде соучаствуют в процессах, они везде на первых ролях, но они вместе с Путиным, например, сидит Путин, и там 5 журналистов. Но Путин правит, а журналисты только щелкают, как он правит, своими камерами, то есть открывают глаза, хлопают ресницами, говорят там, не подвинуться ли вам, Владимир Владимирович. То есть на самом деле, вам удобнее будет так, по большому счету, находясь в самом центре общества, они на него точно так же не влияют, как и те, которые находятся на самой далекой периферии. От этого создается, конечно, определенная психическая трансформация, мутация. Журналист – это определенный социологический мутант. То есть он, с одной стороны, такой же бессильный, пассивный наблюдатель за тем процессом, который разворачивается вокруг него, как и любой другой нежурналист. То есть он представитель массы, ни на что не влияющий, который никогда ни на что не спрашивает. С другой стороны, он принят и признан как выразитель этой массы у сильных мира сего. При этом, таким образом, он отрывается от массы и становится, он думает, что вот я выражаю мысли, а массы нет. Значит, я умнее, чем эта масса, и я их, наоборот, учу. И он уже спускает массу своей статьи, объясняя, как надо понимать то или иное. Полагаю, что кругом одни дебилы. Соответственно, журналист считает уже себя элитой, аристократом. Но для настоящей элиты, которая нажмет на кнопку, и там потечет нет, нажмет не потекла нет, все, просто коробка. Журналист ни на что нажать не может, просто у него нет никакой кнопки. И вот он находится как в некой такой особой клетке, которая позволяет ему подняться очень высоко, но там он на самом деле никто, существует как тень, как дуба. Когда журналист сидит с чиновником или с депутатом, он на самом деле просто вот представляет собой отсутствующий такой микрофон, просто, да, добавление к микрофону. Хотя он-то считает себя Васей или там Машей, что они же есть, они пытаются войти в контакт с чиновником. Они это все позволяют ровно до момента, пока не закончилась запись. После этого там Маша и Вася идут в буфет для таких непростых, пивка ему наливают, а депутат садится на свой Мерседес и улетает в Монако. Уезжает. Совершенно разные траектории. А тут только как в качестве папарацци может за ним там на мотоцикле гнаться. Дальше еще. Соответственно, совершенно разные модели. Одновременно, вот этот журналист, который празднует в буфете удачное интервью, принципиально мыслит себя как существом небожительным по отношению простого человека, который никогда не брал интервью у того, кто на первых там страницах газет и так далее, кто правит, нажимает на кнопки. Соответственно, журналист чувствует себя расколотым. Журналист – это социологический шизофреник, который на самом деле оторвался от массы и не стал элитой. Он элита для массы, масса для элиты, потому что элита на него как раз смотрит как на выразителя массы, как на жалобщика. То есть такой обобщенный ходок, длинные ходоки из народа. Вот такие вот журналисты, они обобщенные ходоки, которые для представителей массы – это некая фигура, которая пришла к ним снизу что-то просить. Они так ее воспринимают. Соответственно, а для самого журналиста он как бы оказывается между этими двумя пространствами, между элитными массами, и там она как бы развертывает свое ресентиментное существование, потому что он чувствует, что он везде недооценен. Он, например, журналист на военных действиях. Вокруг война, он с ними, он подвергается такому же риску, но он не стреляет по журналистской этике. И вот кто он такой, находящийся на передовой, снимающий, щелкающий, но не принимающий участие, жертвующий жизнью, рискующий жизнью, но не принимающий участие в боевых действиях? То есть, а пули не знают, что он там щелкает. Наоборот, как он знает, вот с той стороны человека там с камеры или с фотоаппаратом, наоборот, интереснее, потому что просто убить врага. Но, конечно, хорошо, но убить журналиста еще смешнее. Это как охота. Соответственно, он жертвует, но он не участвует в войне. Естественно, это стресс, потому что война сама по себе. Естественно, для тех, кто воюет, для тех, кто мирных людей, она неестественна, они далеко от нее находятся. А вот журналист – это мирный человек, попавший на войну, там, в своей линии. То есть абсолютная патология. Соответственно, вот этот журналист в рамках реализма рассматривается именно такой, как мутант. То есть его лечат, его ограничивают, его не пускают во власть. Ему резервируют это место, промежуточное между элитой и массой, и говорят, вот ты четвертый, сверху три, снизу очень много граждан, а ты вот четвертый, ты будешь между тремя властями, которые знают, что делать, и массой, которая вообще знает, ничего не хочет, только жалуется, слухи распускает. Ты будешь это все аккумулировать у себя. И твоя задача такого, знаете, как дворецкого, или, например, там, подай, принеси, метродотеля такого, на самом деле находится между господином, хозяином и потребителем простым. Такой распорядитель явств, который сам не ест, который даже не готовит, не ест, из которых не получает прибыль. Он находится между. И вот реализм говорит, вот ты между, журналист, СМИ, у вас претензии большие, вот ваше место. Все меняется, когда мы переходим к либеральной парадигме международных отношений. Все меняется. Другое совершенно. Вот здесь журналисту есть где развернуться. Потому что либеральная модель международных отношений предполагает демонтаж реального суверенитета. Это смысл либерализма международных отношений. И создание наднационального гражданского общества. Задача либерализма международных отношений, как много раз видели, вначале релятивизировать, просветив государство, потом его отменить. И вот здесь задача средств массовой информации совершенно другая. Она стоит, она мыслится, как задача просветить власть. Здесь журналист по-настоящему осмысляет себя не просто калекой, застывшей между массами и элитой, а мессией. От масс, отправленный во власть, чтобы заместить собой власть, и объясняющий, как истинная власть, а не ложная власть, что есть что для своих читателей. То есть здесь журналист, либерализм, становится мессианской фигурой героического Прометея, который нас бросает вызов богам. И вот здесь всерьез возникает идея четвертой власти. Четвертой власти, которая должна вначале стать наряду с тремя, а потом заменить собой эти три власти. Отсюда возникает идея электронной демократии, информационного общества, медиакратии, которая на первом этапе просвещает государство, а потом его замещает. И тогда уже государство, как таковое, становится функцией средств массовой информации, а не наоборот, средство информации становится таким зарезервированным государством с учетом национальных интересов, пространством общества. Итак, с точки зрения либерализма, международных отношений, журналист является мессией, спасителем и создателем новой реальности. Вот именно журналист, который в реалистской модели рассматривается как гибрид, полувластный, но только не способный ничего реально делать, полународный, но только поднявшийся, оторвавшийся от народа и способный формулировать народные требования, в либерализме он становится новым героем. На самом деле, реализм рассматривает два типа общества. Есть норматив элиты, норматив масс. Норматив элиты – это способность управляться с большими пространствами, включая национальные, как будто мы управляем своими собственными маленькими фирмами. Вот тот, кто умеет, тот крупный политический деятель по Моргентау. То есть крупный политический деятель является ним является тот, кто способен обращаться с масштабным явлением в рамках страны так же эффективно, рационально, разумно и временно, как с маленьким действующим ларьком. Вот тот, кто способен извлекать прибыль, отстаивать интересы, рационализировать, спрос и предложение соотносить, укреплять позиции, расширяться, сливаться, развиваться и так далее в отношении страны, вот тот и есть правящий. Это один тип, который требует расширения, фундаментального расширения человеческих качеств. То есть большего ума, чем у других, большей воли, чем у других, большей стойкости, чем у других. То есть, по сути дела, это человек высшего толка или аристократ. Лучший. Власть лучше. Аристос лучший. Таким образом, он может выбираться, он может появляться с самого низа, но если он доказывает свою способность эффективно справляться с все более и более масштабными задачами, становится в нормальном случае господином данной страны, воплощением князя. Это реалисты так считают. И для него одна специфическая мораль. Мораль справляться с масштабными задачами. Если он не справляется, при этом мы говорили, добрый человек, ну зачем он такой нужен? Если справляется, то, может быть, он злой человек. Об этом Платин говорит. Иногда и подлецы спасают государство. Это, кстати, очень важное замечание. Важно, что вот для народа важно? Подлец, в конце концов, им правит или какой-то праведник? Если государство крепкое, сильное, рациональное, все сыты, довольные, свободные, говорят на своем языке, исповедуют собственные свободно свои взгляды, то если ими правит подлец, который этому добился, ну, надо благодарить такого подлеца. А если прекрасный праведник все провалил, там их затоптали ногами, отдали, разорили, просто предали, а он сидит вот так и смотрит, как тут хорошо, то это совершенно не удачный государь. Тут две морали, это уже мы говорили, когда про Макиавелли. Так вот, два типа. Но если так же начнет вести себя простой человек, исходя из повышения собственной эффективности на своем месте, он все вокруг себя разрушит. Он не будет признавать никаких правил, он будет извлекать добра, и тогда он, общество развалится. Соответственно, возникают две нормы. И между ними находится журналист. Вот между ними находится журналист. Он на самом деле более масштабный, чем обычный, но не до такой степени, чтобы ему что-то поручить. И одновременно он принципиально хуже, недееспособнее, чем настоящий руководитель, чем чиновник. Потому что он обычно то ли бьет, то ли гуляет. То есть у журналиста есть такой элемент несерьезности в самом типе, в самой манере, которая довольно быстро считывается социологическими моделями. То есть он является, с точки зрения реалистской модели, именно промежуточным социальным типом. И не князем, и не массой. И, соответственно, человек свободных нравов. То есть он на самом деле может так же безнравственен, как господин, но только в отличие от господина, еще и безответственен, на самом деле. Так же глуп, как масса, и только еще говорил. Поэтому в потоке его, вот если масса помалкивает, глуповатая масса, то журналист, глуповатый так же, как масса, постоянно несет эту глупость, которая масса из скромности предпочитает молчать. Соответственно, в таком случае он представитель такого гибридного типа, довольно отталкивающего социального типа, если смотреть с точки зрения реальности. Но когда мы меняем парадигму либерализма, то тут все по-другому. Этот гибрид оказывается носителем нового человечества, которое не просто является промежуточным между элитой и массой, а является новым типом, как раз тем skillful individual, о котором говорил Джеймс Розенталь. Турбулентности международных отношений. Помните, я говорю, что такое skillful individual? Это обычный человек, который прочитал несколько статей и считает, что он в курсе того, что происходит в Сирии, например. Этот skillful individual на самом деле действительно напоминает журналиста, потому что журналисту нет времени на номер сдавать, там, выпускать какую-то статью, деньги идут, там, кто-то звенит, орет, требует там, упомянуть о том и о том. Соответственно, нет времени разобраться, кто там с кем воюет, поэтому он быстро-быстро посмотрел разные сайты или разные газеты, там, позвонив одному другому, составляет общее представление о том, что происходит, тяпля, он skillful individual, типичный. Но в либерализме как раз все меняется. Если в реализме журналист был промежуточной моделью между двумя фиксированными социальными типами, господина и представителя массы, то на самом деле либерализм рассматривает журналиста как своего рода нового Адама, как образца человека как такового, что общество как носители третьего сословия или среднего класса. То есть вот этот журналист, он является иконой среднего класса, которая отделяется от пассивной массы, но не дотягивает до настоящих властных функций. Он знает больше, чем обыватель, но меньше, чем специалист. Это вот формула журналиста. Так вот, эта формула рассматривается в либерализме как некий образец того, кто должен быть главным, а потом единственным членом общества. То есть общество состоит из журналистов, из недожурналистов или из очень хороших журналистов. По сути дела, с либеральной точки зрения, четвертая власть вытесняет собой первые три, замещает их, и тип журналиста, тип сотрудника средств массовой информации становится в качестве норматива антропологического социального типа. То есть это становится нормальным человеком. Если для реалистов журналист болен, или просто такой вот, как бы сказать, является периферийной, немножко экстравагантной фигурой, то наоборот, для либералов только журналист и здоров. Вот он-то и является мерой всех вещей. Журналист, как у Протагора было, человек, мера всех вещей. А для либералов журналист мера всех вещей. Журналист имеет право судить о власти и имеет право учить народ. Потому что народ глуп, а власть как порочная и коррупционная. Вот классическим представителем либерального журналиста является Познер. Он говорит со всеми так, как будто он намного умнее, мудрее, чем народ. У него просто в гипноз многие люди впадают. Он только появляется, вот так неспешно, там, прокручивается спокойно, аккуратно прокашливается. И начинает излагать так, что все замирают. Особенно домохозяйки. Потому что то, что он говорит, это абсолютная истина. Он знает, он был в Америке уже, родился вообще черт знает где. Поэтому, соответственно, у него все есть основания судить обо всем. И при этом он ведет с властью так, как будто он бесконечно, морально этой власти здоровее, чище и так далее. По сути дела, он даже не понимает, почему он должен говорить с этой властью, он поздно должен говорить с этими коррупционными, недееспособными, неразвитыми, недоумочными людьми. Соответственно, такой Познер, разросшийся до огромных вселенских размеров, представляет собой средний класс. Это икона среднего класса, это архетип среднего класса, как обобщение антропологического типа журналиста на все общество. Соответственно, информационное общество и строится таким образом. Либералы как раз ведут к этому. Через это происходит эрозия суверенитета. В начале просвещения, в начале Познер обучает, что правильно, неправильно, но Путин он не может сказать, Путин реалист, а Медведев, например. Он дает уроки истины Медведева, это показывается в прямой эфир. Он говорит, так, Дмитрий Анатольевич, сейчас я тебе расскажу, что там вам расскажу, что есть прав, что такое права человека. Вот ты, наверное, не знаешь, что такое модернизация, что такое iPad, iPhone, как пользоваться социальными сетями, Твиттером, я сейчас все расскажу, что народ хочет, кого надо снять, кого поставить. И вот это, по сути дела, такой ментор, как Селен для бога Диониса, так Познер для либерального президента и либерального политика Медведева, вот это как раз вынашивающий его в своем таком медийном пространстве, это классический образ реализма международных отношений. И здесь возникает очень интересный момент. Где здесь транснациональная идея? Так вот, с точки зрения либерализма, СМИ должны быть наднациональными. То есть самая главная задача СМИ – это атаковать национальное государство. Поэтому лучше, если они принадлежат другому какому-то нерезиденту этого национального государства. А если они даже принадлежат резиденту данного национального государства, их задача атаковать это национальное государство в интересах, ну, например, другого национального государства, как минимум. То есть задача космополитизма и транснационализма заложена в самом понимании либерализма международных отношений применительно к СМИ. Это мы тоже рассмотрели, потому что либералы мыслят с точки зрения глобального гражданского сообщества. И вот, в перспективе, идеальной формой СМИ с точки зрения либеральных парадигм международных отношений является глобальные сети типа CNN, MTV, BBC, которые действуют в абсолютно глобальном масштабе. Соответственно, эти СМИ должны быть глобальными, транснациональными, И главное, проводить антигосударственную стратегию, антигосударственную не просто против данного конкретного государства, но поскольку эти СМИ все равно где-то так или иначе потребляются на каком-то конкретном государстве, соответственно, проводить политику против этого национального конкретного государства в интересах более демократических государств, это первый этап, а потом уже и против национальных государств, даже самих демократических, на следующем этапе, потому что по мере укрепления позиции либералов любое национальное государство, даже развитое, даже западное, становится преградой на пути дальнейшей глобализации. Вот это очень важно. СМИ в данном случае для либералов является настоящей глобальной четвертой властью и матрицей глобального информационного общества. Соответственно, и вот они как раз не препятствуют расширению антропологическому типу журналиста, ставят журналиста в центр вещей, журналисты без границ, воспевают журналиста, требуют их охранять. И, по сути дела, тип человека, который участвует в власти и не участвует, который является массой, но учит массу, как жить, становится базовым образцом skillful individual, который должен быть еще и космополитичен, транснациональным. Таким образом, здесь рост СМИ изначально уже заточены на то, чтобы заместить собой всю форму дискурса, достигает своего апогея. И вот здесь как раз мы приходим к понятию, к переходу от медиакратии, то есть власти СМИ как важного фактора в обществе, к виртуальности. В конечном итоге происходит трансгрессия, переход от среды позитивной в среду постпозитивную. И так мы постепенно переходим в постпозитивистскую систему международных отношений, которая утверждает, что, вообще говоря, все решается исключительно в рамках виртуальных текстологических, текстовых моделей. То есть, на самом деле, постпозитивизм мыслит нашу реальность таким образом, как будто медиакратия в ней победила, четвертая власть уже питала в себя, вобрала три существующих, и вместо общества и власти, как двух типов реальных, двух типов человечества социального, и вместо национальных государств, в рамках которых эти два типа человечества существуют, уже нет ни того, ни другого, то есть нет ни границ между государствами, нет социальных границ внутри самого государства. Соответственно, третий, средний класс разросся таким образом, что поглотил и массы, и властную элиту, то есть в вертикальном смысле, и при этом по мере своего роста, за счет интернационализации СМИ, произошло слияние различных обществ этого среднего класса, оно перестало быть национальным средним классом, стал интернациональным средним классом. И как раз в центре этого среднего класса находится человек или тип социум журналист, но только уже ставший виртуальным журналистом, ставший уже сетевиком. То есть такой даже термин ввели в теории коммуникации – нетворкер. Человек, который находится в сети, живет в сети, такой блогер, который, по сути дела, это абсолютно, с одной стороны, как бы не до журналист, с точки зрения реалистов. Это журналист, которого не пустили в журналистику, он поэтому тренируется пока на своем аккаунте. И судя по таким многим параметрам, понятно, почему журналистику не пустили. А с точки зрения реалистов, кто такой блогер? А с точки зрения либералов, блогер это мега-журналист. Это главный журналист. Это журналист всем журналистам. Журналист, который и является за счет легкости операций, бессмысленности, бессодержательности своих выступлений, таком как бы агрессивных потоков своего троллинга, абсолютно бездоказательной и неверифицированной информации уже в пределе. Сам журналист не верифицирует информацию, но его еще могут уволить, а блогера откуда уволить? Невозможно, он сидит и несет в своем блоге просто уже совершенно недостоверно высунутый из пальца информации. И если таких много, они создают по-настоящему виртуальное общество. И это виртуальное общество с точки зрения либералов должно развиваться, должно поглощать в себе реальное, должно полностью осуществлять дискаунт всех остальных дискурсов в этой сфере. Таким образом, интернет становится зоной глобального дискурса и глобальной реальности, а в конечном итоге глобальной власти. Туда отправляются все жалобы, там же публикуются и там же формируются все решения, это принцип электронной демократии, и там же гигантским потоком распространяются океаны бессмысленной болтовни в виде слухов, электронных слухов, виртуальных слухов, которые и являются содержанием бытия и сознания и мышления современного человека в ходе глобализации. Соответственно, таким образом, вот такой переход происходит от модерна к постмодерну, от либерализма классического к неолиберализму и к транснационализму международных отношений. Это вот тот как раз момент, который мы сейчас переживаем, и в нашем обществе мы видим эту борьбу очень ясно, очень внятно. У нас есть реалисты, которые относятся к прессе так, как относятся реалисты, есть либералы, которые относятся к прессе так, как либералы относятся. Вот эти две позиции в нашем обществе кристально представлены. Просто кристально. Вот именно у нас. Кое-где там в Америке тоже есть то же самое, и в Европе, но не совсем так явно. У нас сегодня эта линия, поскольку у нас очень еще сильные такие элементы модерна, национального государства, то эти процессы выпуклы. Просто мы включаем телевизор и сразу попадаем на иллюстрацию того, о чем мы сейчас с вами говорим. В других странах это не так ярко. В некоторых обществах, например, в белорусском обществе, там настолько сильный реализм, что вот эта сфера свободы прессы, она просто почти не представлена. Там все просто национальные интересы, пресса и транслирует национальные интересы только, по сути дела, становясь каким-то министерством, таким, даже частным или нечастным, они все равно настолько строго следуют национальным интересам, что, по сути дела, никакой другой, как бы, кроме национальных интересов, кроме реалистской прессы нет. А у нас они представлены две, и такие, и такие, две прессы, два подхода, два типа, два отношения, поэтому очень наглядно видно и то, и другое, каждый может сравнить. Теперь марксистская парадигма, марксистский подход по отношению к прессе рассматривает СМИ, как и всегда, как глобальное явление, только классовое. Существует буржуазная, транснациональная СМИ, и существуют пролетарские, коммунистические газеты, которые выходят с надписью «Пролетарии всех стран соединяйтесь». Соответственно, все СМИ делятся на две части, но только не по национальному признаку, а по классовому признаку. Соответственно, на свои кровные гроши пролетарии покупают газету «Искра» или газету «Правда», или газету «Morning Star» в Англии, например. Они же на эти деньги ее финансируют, она выходит на плохой бумаге, как правило, с такими расплывчатыми информациями, плохо с фотографиями плохо пропечатанными. Это вот такая пролетарская пресса, которая претендует на равенство, братство и глобальную революцию. И огромное количество всей остальной прессы, которая, с точки зрения марксизма, что бы она ни говорила, говорит только одно, что пролетарии, молчите, работайте и отдавайте нам все то, что вы произвели в ходе вашего труда в виде прибавочной стоимости. Чтобы вот там красивые машины, часы, сообщения о каких-то журналах для здоровых мужчин, нездоровых мужчин, здоровых женщин, нездоровых. Все это не что иное, как буржуазный флёр, буржуазная пропаганда. Это класс, таким образом, класс владетелей, меньшинство, насилует большинство, которое заставляет это все читать и жить ценностями не своего класса. Это очень интересно, что у Гегеля сказано, что раб, лишенный сознания, использует для этого сознание господина. То есть раб, чтобы не осознавать, как ему плохо, не мыслить себя как раба, он мыслит себя как господина, беря как бы на прокат сознание господина. Поэтому пролетариат, простые люди, читающие буржуазные журналы, они берут на прокат образы этой дорогой, хорошей жизни, вечной молодости, прекрасных машин, удачных там, любовных историй. Все это дается им как некоторый такой наркотик для компенсации собственной нищеты, тупости, скучности и невозможности там, копить денег на поездку в Турцию, какой-нибудь жалкий там, 4-звездочный отель, не сезон. Вот это на самом деле, а читают они же не про это, не то, как там Петя там, не забрал денег, не смог поехать. Они читают, как на вечеринке там, на Манхэттене собрались люди, миллионеры, там, плясали до утра, бросали шампанское миллионы долларов, и как это было здорово. И читают они изо дня в день. Кто читает? Они, вот пролетарии, мировые пролетарии, которые имеют очень скромные в целом доходы, подвергаются насилию со стороны буржуазного класса, но мыслят о себе через прессу буржуазную совершенно не так, как они являются. Лишь только в своих пролетарских газетках, которые можно получить на проходную завода почти за бесплатно, за несколько центов, они могут узнать истину о тяжелой судьбе рабочего, который никогда не поедет Египет. И какой-нибудь, потому что вот буржуазия отбирает у него то, что он по-настоящему заработал за этот месяц. Соответственно, вот такое представление о СМИ. Ну, оно инструментальное и не особенно интересное. И последнее, вот то, что мы уже немножко затрагивали, это представление о постпозитивистских моделях в СМИ, когда речь идет о том, что с точки зрения постпозитивизма, все вообще есть СМИ. Только есть, и все есть, по сути дела, такое виртуальная реальность, которая ткется в процессе создания текста. То ни международных отношений, ни либеральных, ни среднего класса, ни национальных государств, ни суверенитета, ни реалистов, ни пролетариата, ни буржуазии, всего этого нету. А существуют некие стратегии подавления, реализуемые через глобальные тексты. То есть здесь вопрос такой, что с точки зрения постпозитивистов есть два типа журналистов. Журналисты системы, к которым относятся практически все существующие журналисты, и журналисты контрсистемы. То есть журналисты системы создают текст порабощения, асимметрии, неравноправия, несправедливости, лжи. И есть нонконформистские, такие контргегемонические типы, которые борются конспирологи, разные люди, которые знают, как на самом деле, они тоже участвуют в этой глобальной системе, навязывая свои собственные альтернативные взгляды. Вот борьба между этими двумя типами, на самом деле борьба внутри журнализма, внутри виртуальной реальности, с точки зрения постпозитивистов, и является определяющей. Они согласны в этом отношении с неолибералами больше, чем с реалистами. Они считают, что на самом деле национальные интересы это тоже химера, и национальные средства массовой информации служат укреплению этой химеры через свои дискурсы, и что задача по-настоящему свободного существа – это взорвать глобальный дискурс такой концлагерной журналистики, поскольку вся журналистика, которая существует с их точки зрения, всех типов позитивистов, является формой текстологической доминации. То есть выражение неких первертных стремлений воли к власти. С точки зрения критической теории, они используют грамшийский тезис «гегемония, контргегемония» — это Фокс при анализе СМИ. Постмодернисты, духи Эшли Дардарьяна, рассматривают журналистику как поле как раз реализации стратегии воли к власти в международных отношениях, создания различных иерархий, в виде, например, присваивания цивилизационным странам или западным странам знания первого класса государства, там, развивающихся второго, неразвитого, третьего и так далее, это воля к власти. И создают именно первертные подлецы журналисты с точки зрения постмодернизма, а уже затем их подхватывают там ученые, а уже затем их подхватывают сами политические и экономические деятели, здесь все наоборот. То есть именно в этой сфере виртуального формируется неравенство и иерархия. Для постмодернистов феминистки, конечно, говорят, что на самом деле журналистика – это тоже патриархальная вещь, потому что модель основных форм языка в использовании журналистики – это традиционные штампы мужского сознания, и даже женщины-журналистки, которые участвуют в этом процессе, не способны переломить этот тренд, и поэтому против этого феминистки предлагают развивать именно женскую прессу, женские журналы. Это вот, кстати, одно из тех направлений, где феминизму очень много чего удалось, потому что именно через женскую журналистику происходит попытка реконструкции женской вселенной, женского языка. ну, удачно, неудачно судить трудно, но, по крайней мере, эти процессы как раз очень, очень интересные и конструктивные. То есть вот эта идея ревизии, гендерной ревизии журналистики или привлечения гендерной стратегии деконструкции журналистику. А теперь социология международных отношений Хобсона, историческая социология Хобсона, Хобдена, предлагает рассматривать как раз цивилизационно-российские модули журналистики, что журналистика глобальная, либеральная и реалистская одинаково, журналистика, и даже марксистская журналистика является российской, с точки зрения Хобсона, то есть каждый журналист это перверт, еще и расист обязательно, потому что он всегда измеряет западное общество как универсальное развитие, как однонаправленный процесс, и внося эту меру, унижает все остальные общества, все остальные классы общества. Даже интересно, что было представление о такой был тезис о желтой опасности в свое время, пока вот расизм не вышел из моды на Западе, под этим предполагалось укрепление незападных государств, то есть развитие незападных государств, которые тем не менее становятся угрожающими для Запада. Желтая опасность. Как раз именно китайцам это больше всего применялось, китайцы желтая опасность не потому, что они отсталы, а потому что они начинают догонять, будучи другими, они начинают догонять. То есть это другие, которые достаивают на свое. Вот это была желтая опасность, потом эту тему сняли. Но любопытно, что в этом отношении появился термин журналистики 20 века, который в первой половине, белая опасность. White peril. Это вот danger. Это на самом деле белая опасность. Что это такое? Это в своем обществе пролетариат рассматривался как те, кто, повышая свою роль и значение в государстве, может бросить вызов существующему положению вещей буржуазства. Ну вот эти вот такие российские тезисы, они с точки зрения биологического расизма ушли после 45 года, показывают представители исторической социологии, а штампы остались, только они заменены развитые, неразвитые, высокий уровень перформативности, или там agency, high agency, middle agency, low agency. Общество, если оно принадлежит ко второму миру, как Россия, оно должно быть коррумпировано. Просто оно коррумпировано или нет, оно должно быть коррумпировано, потому что так устроено middle agency. То есть вот такие штампы, как желтая опасность, там, белая опасность, российских моделей перекочевали в 21 век в лице первый мир, большая двадцатка, клуб развитых обществ, всеобщее там соблюдение прав человека, несоблюдение прав человека, различного рода ранжирования общества и государств по признаку взятого из одного общества, создают, безусловно, российскую империалистическую колониальную систему оценки. Вот этим занимаются в СМИ, анализом СМИ, глобальных СМИ. Российским дискурсом в СМИ, глобальных СМИ, занимаются как раз представители исторической социологии. Потрясающе интересное направление, одно из самых таких живых сейчас в международных отношениях. Конструктивисты говорят, что журналисты и конструируют реальность, поэтому необходимо деконструировать глобальный журналистский дискурс. И представители нормативизма утверждают, что сегодня поле виртуальной реальности и есть поле фиксации нормативов, которые становятся безоговорочно принимаемыми в ходе новых виртуальных дискурсивных практик, связанных с коммуникационной системой сетевого общества. Таким образом, постпозитивисты как бы соглашаются с тем, что четвертая власть по-настоящему стала властью, вытеснив третью власть, соглашаются с этой либеральной претензией, рассматривают при этом этот процесс довольно критически. Большинство постпозитивистов рассматривают это критически с точки зрения того, что старые системы доминации, отчуждения, насилия находят новые формы реализации. Вот почему они относятся к этому отрицательно. То есть они рассматривают новые виртуальные реальности информационного общества как старое общество насилия, только переведенное в новый формат, а не как подлинное освобождение. То есть они не верят, что этот средний класс по-настоящему является классом справедливости, они не верят, что космополитическое преодоление национальных государств упразднит властную систему отношений, а просто приведет другую элиту, которая будет также доминировать над массами, но также переносит эту систему не в общество, которое отражается в СМИ, а наоборот, они видят этот закон, этот алгоритм властвования, подавления асимметрии в самих СМИ, в самом тексте. Отсюда применение метода грамматологии Дериды к анализу СМИ или таких вот постмодернистских социологов, как Бурдьё, например, который говорит о социальном пространстве. К сожалению, до российских международных отношений не дошли, но зато мы закончили полностью наше рассмотрение разных отдельных явлений, СМИ, власть, могущество, интересы и ценности в разных парадигмах международных отношений. Поэтому, в принципе, содержательная такая общая часть курса, можно сказать, завершена, и нам останется на следующих лекциях только применить теперь уже вот все вот это, применить к нашему обществу и рассмотреть, как же у нас обстоит дело с международными отношениями.